но я улавливаю не только аромат дорогих духов, но и запах зверей. И тут я сообразил, что это та самая Наталья Дурова, которую я видел по телевизору. С этой минуты мы стали с ней близкими друзьями. А еще чуть позже я познакомился с еще одной сестрой, Терезой Васильевной, обаятельной и отважной женщиной, которая прекрасно работала на манеже. Мы все дружим, хотя, как ни странно, не знаю почему, но часто между цирковыми артистами не бывает такой однодинастийной дружбы. Ведь не секрет, что наши деды, великие клоуны Анатолий и Владимир, не слишком-то жаловали друг друга. Я иногда задаю себе сам вопрос. Почему выбрал театр, а не цирк? Видно, это тот случай, когда, не находя ответа, пытаешься все объяснить одним, ничего не проясняющим словом «судьба». А если серьезно, то, наверное, просто никто не позвал в нужный момент. Если бы кто-то поманил пальцем, я наверняка оказался бы в цирке. Может быть, даже униформистом, кто знает. Эта пресловутая судьба могла сложиться по-разному. Я ведь знаю, цирк – зараза такая же, даже страшнее, чем театр. Кто попадает в цирк, оттуда уже не уходит, а если уходит, то по каким-то трагическим обстоятельствам, даже из одного жанра в другой переходит. Акробаты часто становятся иллюзионистами, физически уже трудно работать, а цирк они покинуть не могут. И на пенсию уходить не хотят, их можно понять. С цирком очень трудно расстаться. У меня с цирковыми отношения складываются мгновенно. Вот только увидел человека, бац, и готово. И я уже влюбляюсь в него, и дружба навек. Наверное, бродят во мне эти цирковые гены, будоражат кровь, и время от времени дают о себе знать. Почему меня тянет к цирку? Почему моим любимым другом был Юрий Никулин? Почему мне постоянно хочется заехать к Наташе в уголок, просто посидеть там с ней, с ее помощниками? Чтобы тебя собачка укусила за ногу или попугай на голову накакал? Все это неосознанно приятно. Я цирк просто обожаю. Мне там все нравится. Начиная с запаха. Вот этот запах пота, опилок, навоза, зверей, он ни с чем не сравним. В театре совершенно другой запах. Кроме театра, зверей, конечно. Люблю побродить за кулисами цирка. И так как я Дуров, меня не гонит. Люблю смотреть, как разминаются акробаты, как отдыхают в своих клетках звери. Очень люблю коверных. Мне кажется, что если б я этим занимался, то был бы неплохим коверным. Когда я как-то выразил эту мысль Юрию Владимировичу Никулину, он поддержал меня. «Да, — сказал он, — ты был бы хорошим коверным». Но все это, как нынче говорят, в порядке бреда и предположений. Актер в цирке очень сильно отличается от актера в театре. Совсем другие и эстетические требования, и законы жанра. Банальные слова, но цирк действительно поистине народное зрелище. Я обратил внимание, как иностранцы рвутся именно в цирк. И вот смотришь, сидит рядом и московская интеллигенция, и нью-йоркская, и лондонская. И тут же сидят рабочие, люди из провинции, крестьяне, детишки, и почти все получают одинаковое удовольствие. Ну, может быть, я, как профессионал, улавливаю в репризах чуть больше, чем неискушенный зритель.